Глава 19. Мертвые. Знакомый фикус, знакомая дверь в кабинет. Только в этот раз я не подслушивал, а зашел вслед за Шишковским. Внутри за массивным письменным столом сидел пожилой мужчина, тот самый, кого я видел во дворе особняка. «Хрущев Михаил Никитич», — шепнул мне Шишковский. «Обер-секретарь тайной канцелярии». «Проходите, Константин Платонович, не стойте в дверях». Хозяин кабинета, не вставая, поприветствовал меня кивком и тут же впился в меня пристальным взглядом, будто подозревал в государственной измене и собирался допросить. Я в долгу не остался, прищурился и стал рассматривать его магическим зрением. Таланта у него не было, а вот защитных амулетов обер-секретарь навешал на себя порядочно. И перстень с защитным знаком, и медальон на шее, и старинный медный браслет, обхвативший руку выше локтя. Ясное дело, задерживать талантливых магов им тоже приходится. А такие дворяне редко горят желанием добровольно отдаться в руки правосудия. «Константин Платонович», — Хрущев подался вперед, — «скажите, эти мертвецы, залоговые...» «Заложные». «Да, заложные. Они разговаривали с вами?» Я пожал плечами. «Говорили, конечно». «Что именно они рассказывали?» Что-то хищное проклюнулось во взгляде Хрущева. Только не благородное, а скорее от падальщика. Жаловались больше. Жизнь после смерти не слишком сладкая штука. Хрущев пожевал губами. «Обстоятельства своей смерти они тоже вам доносили?» «Кажется, да». «Кажется? Отвечайте четко, не размазывайте!» Он слегка повысил голос и перешел на командный тон. Я улыбнулся обер-секретарю самым любезнейшим образом. «Михаил Никитич, а не напомните ли мне, с какого числа сего года я зачислен в тайную канцелярию?» «Что?» «Нет? Тогда я попросил бы вас, уважаемый Михаил Никитич, не повышать голос. Я не ваш младший подканцелярист, чтобы мне приказывать таким тоном. А коль вы дворянин, имею полное право потребовать от вас сатисфакции». Набычившись, Хрущев в упор посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Взбесится и потребует посадить в камеру? Отлично. У меня есть чем удивить в ответ». К моему удивлению, обер-секретарь откинулся на спинку стула и расхохотался. «Вот теперь вижу, настоящий наследник Кощея. На Микине не проведешь, да, Константин Платоныч? Хе-хе. Прямо старые времена напомнил». Он отсмеялся, вытер глаза платком и махнул рукой. «Садись, Константин Платонович. Поговорим серьезно, без ужимок». Дождавшись, когда я устроюсь напротив него, Хрущев начал разговор в нормальном тоне. «Мертвецы могут рассказать об обстоятельствах своей смерти?» «Вполне. Память у них в полном порядке». Шишковский и Хрущев переглянулись, а я подлил масло в огонь. «И любые другие сведения из жизни. Стоит лишь задавать им правильные вопросы». Обер-секретарь закашлялся. «Это точно?» «Абсолютно. Исключение есть только для сумасшедших, тех, кто спятил под пытками, например. От них вряд ли можно добиться чего-то осмысленного». «Константин Платонович, такое общение доступно только вам?» Я пожал плечами. «Не могу точно сказать. Говорят, есть таланты с даром медиума, которые легко могут разговаривать с мертвыми». Хрущев задумался, нахмурив лоб. Было видно, как он не хочет просить у меня помощи. Вдруг я узнаю что-нибудь важное от покойников. С другой стороны, оставлять свидетелей мертвецов в особняке — очень рискованное занятие. Кто знает, что они могут выболтать, если найдется спрашивающий. — Константин Платонович, — решился Хрущев, — вы можете уничтожить этих заложных призраков? — Я могу лучше помочь им уйти. На лице Хрущева отобразилось недоумение, страх и решительность. — Нет, эти мертвецы не должны выйти за пределы дома. — Вы меня неверно поняли. Уйти туда, где им и полагается быть, в посмертие. «А-а-а!» — обер-секретарь облегченно выдохнул. «Так даже лучше. Что вам для этого нужно?» «Во-первых, узнать, зачем меня сюда привезли. Я четвертый день сижу здесь и до смерти устал гадать, чего от меня хотят». «Вам это нужно, чтобы разобраться с покойниками?» «Нет, конечно. Но вы же не думали, что я стану работать за даром?» Обер-секретарь хмыкнул. «Императрица Елизавета Петровна пожелала увидеть вас, Константин Платонович. Вот только боюсь...» — Хрущев ехидно улыбнулся. «Вам придется подождать, пока она соизволит вспомнить о своем желании». «В таком случае...» «Во-вторых, мне нужны прогулки. Сидение в четырех стенах плохо влияет на здоровье». «Не может быть и речи». «Разве я арестован? Или собираюсь сбежать?» Хрущев покачал головой. «Вам нельзя выходить из особняка. На это есть свои причины, Константин Платонович. Впрочем, можете гулять в зимнем саду. Я прикажу, чтобы вас туда пускали». «Отлично. И последний, третий пункт. Мне нужна будет ваша подпись». Он посмотрел так, будто я предлагал отдать мне государственные скипетры державу. Пришлось пояснить. Большинство мертвецов не могут уйти из-за чувства несправедливости. Они знают, что не виноваты, и жаждут самого обычного оправдания и восстановления доброго имени. Я вам дам список имен, а вы напишите документ, мол, признать этих людей невиновными и считать невинно пострадавшими. «И только-то?» «Можно, это можно. Все, больше нет условий?» «Никаких. Могу приступить хоть немедленно». Встав, Хрущев протянул мне руку. «Договорились. Степан Иванович вас проводит и напишет оправдательные бумаги». Я пожал сухую ладонь обер-секретаря и пошел работать. При ближайшем рассмотрении Шишковский оказался приятным человеком. Ну, кнутобойщик, как здесь говорят, ну, магадав, и что? С людьми таких профессий лучше приятельствовать, а не тыкать в них пальцами. К тому же он был еще и дельным. Живо очистил двор от карет и каких-то мелких служащих, приказал принести стол со стулом для себя и кресло для меня. «Присаживайтесь, Константин Платонович. Трудиться нам предстоит долго, и лучше это делать с удобствами. Думаете, затянется?» Он пожал плечами. «Они хоть и мертвецы, а все же люди. Могу поспорить, что будут галдеть, лезть без очереди и требовать чего-то своего». Так оно и вышло. Первые мертвецы еще хоть как-то соблюдали порядок и подходили по одному, но затем повалила целая толпа покойников. Кажется, они сходились сюда со всех уголков особняка и лезли из глубоких подвалов, отчего начался невообразимый шум и гам. Наперебой они требовали внимания к своей персоне, выкрикивали, что невиновны, требовали помочь и так далее и тому подобное. Причем слышал этот ор только я, а Шишковский сидел в тишине и скрипел пером. Мне с трудом удалось призвать покойников к порядку и начать опрос. Имена, даты и прочее я диктовал секретарю. Лишние жалобы я отметал сходу и требовал следующего. Где-то через час Шишковский взглянул на меня, покачал головой и вытащил из кармана маленькую фляжку. «Глотните, Константин Платонович, а то на вас лица нет». Я благодарно кивнул и приложился к горлышку. Да, как оказалось, дар некроманта имеет и недостатки. На общение с мертвыми уходят силы. Чуть-чуть на одного. Скажем, разговаривая с кижом, этого почти не замечаешь. Но когда их много, они разом тянут прорву энергии. Я уже и не рад был, что затеял это дело. Надо было сказать, что кот через окно вылез, или еще что, а не показывать Шишковскому покойничков. С другой стороны, удалось выторговать кое-что интересное и наладить контакт с тайной канцелярией. Но все плохое когда-нибудь заканчивается. Вот и покойников мы записали всех. Честно говоря, не ожидал, что здесь их будет столько. Сотни слишком, представляете? Но, буду честным, далеко не все эти люди были жертвами тайной канцелярии. Наоборот, почти половина душ явилась сюда в поисках справедливости и наказания для своих убийц. Оттого и провозились мы так долго. Записать кто, где и когда. Шишковский уж было собрался встать, чтобы нести документы на подпись, как передо мной появился еще один мертвец. Одноглазый старик самого мрачного вида с тростью в руке. «Стоять!» — гаркнул он и силой шлепнул по столу тростью. Украшенная палка была хоть и призрачной, но звук от удара услышал даже Шишковский и удивленно стал оглядываться. «А про меня даже не подумали?» Старик уставился на меня диким взглядом. «Бегать за вами должен! Никакого уважения! Понабрали в тайную канцелярию непонятно кого по знакомству, а мне расхлебывать? Вот я вас сейчас!» Трость взлетела вверх и обрушилась на спину Шишковского. Бедняга упал вместе со стулом в опять неожиданности. Старик развернулся и замахнулся на меня. Терпеть не могу, когда мне угрожают. А уж терпеть побои от мертвеца вдвойне неприятно. Анубис был согласен со мной и выскочил из груди, будто пробка из шампанского. Рявкнул на старика и потянулся закусить покойничком. «Ну ты, морда!» Тот принялся отмахиваться от таланта тростью. «Ты мне не балуй, понятно? Я тебе не какой-то там дохляк. Я протоколист тайной канцелярии. Чуешь, чем покушение на лицо при исполнении пахнет? Государственной изменой!» Шишковский, вскочивший с земли, догадался, что дело связано с мертвецом. Выхватил зеркальце и принялся вглядываться в него. «Федор Сергеевич!» — заорал он. «Вы ли это? Да неужели? А мы-то даже и подумать не могли!» Я придержал Анубиса. «Так-так, мертвый протоколист, значит?» «Ничего, такого тоже несложно убрать. Вас, сударь, — обратился я к мертвецу, — кто убил? Палачи в застенках или заговорщики с бандитами?» Старик напыжился. «Я молодой человек, умер от напряжения сил прямо за рабочим столом». «Сейчас, Федор Сергеевич!» — Шишковский замахал рукой. «Я доложу о вас Михаилу Никитичу!» Он сорвался и унесся в особняк. «Доложит он!» — пробурчал старик. — А толку-то? Я же и словечко сказать не могу. А они ошибки делают, бумаги теряют, подследственных допросить толком не могут. — Да уж, тяжела доля трудоголиков, Даже после смерти пытаются доработать и сделать как надо. И что самое поразительное, не ради денег или славы, а для порядка. «Вы им пишите», — подмигнул я старику. «Пусть выдадут перо, бумагу, и вы им ценные указания станете записывать». Мертвец посмотрел на меня с недоумением. «А что? А ведь правда? Писать буду!» Он прищурился. «А ты, стал быть, сын Кощея?» «Племянник», — старик покачал головой. «А похож, будто сын. Ну, а твое дело. Не хочешь — не признавайся. Мне без разницы». К вечеру мы закончили дело с покойниками. Я собрал мертвых и торжественно зачитал им документы. Одни были признаны невиновными, о чем и сообщалось в бумагах, другие помилованы в честь последних именин императрицы. Третьим была объявлена благодарность за сообщение о преступлениях. Выслушав меня, заложные мертвецы кивали, улыбались и растворялись в воздухе. Под конец этого представления воздух гудел от напряженного эфира, а по коже бегали крохотные искорки. Анубис не терял времени и поглощал дармовую силу, жадно всасывая эфир. Я даже бояться начал, как бы мой талант не обожрался и не лопнул. Один только вздорный старик не фигурировал в документах и не явился, когда я созывал мертвых. Полагаю, где-то в особняке появится комната, где над пустым столом будет летать перо и писать, писать, писать. «На вас лица нет, Константин Платонович». Шишковский вновь подал мне фляжку. «Идемте, я провожу вас в ваши комнаты. Ужин и хороший сон — вот что вам необходимо». Я согласился и пошел за секретарем. «Завтра Марфа отведет вас в зимний сад, как вы и просили». «Благодарю, Степан Иванович». Он покосился на меня хитрым взглядом. «А вы не хотели бы пойти по стопам вашего дяди? Сами видите, в нашем ведомстве требуется ваш талант». Я покачал головой. «Полагаю, сейчас рано говорить об этом. Императрица может отправить меня в ссылку или еще что похуже». Шишковский тонко улыбнулся и ничего не ответил. Но вид его говорил: «Неважно, что решит Елизавета Петровна. У нас есть способы получить нужного человека». Он проводил меня до дверей, пожелал доброй ночи и скрылся. Впрочем, Марфа меня на замок все же заперла, вызвав у меня улыбку. «Они думают, что я второй раз не выйду? Еще как выйду. Вот сейчас поужинаю, посплю до полуночи и пойду в подвал. Сегодня у меня свидание с Кижом и Ябедным архивом».